Глава 24. Первой мыслью после пробуждения была о том, что привычка терять сознание — это не есть хорошо. Время сколько? 9 утра, нормально. Поднялся с кровати, потянулся и отправился на запахи еды, которые витали в воздухе. Пройдя в зал, обнаружил там накрытый стол и Енисея, усиленно работающего челюстями. А я думал, что через сотню-другую лет еда становится не нужна. Фотосинтез там и прочее питание Святым Духом. Пожелал доброго утра я Енисею. Когда ты почувствуешь, что больше не нуждаешься в пище, не как в процессе пополнения белков и углеводов, а как в процессе, который приносит тебе радость, то знай, пришла пора подумать о смене сущности. Быть может, настала пора сменить материальное тело на энергетическое. Или просто поменять шеф-повара. Не заморачивайся, тебе еще далеко до этого. И с добрым утром. Присаживайся. Пригласил он меня к столу. По поводу поесть меня упрашивать или повторять дважды не надо. Плотно перекусив, мы вышли на веранду и, устроившись в беседке, продолжили вчерашний разговор. Продолжим? Поинтересовался Енисей. Спрашивай, не стесняйся. После вчерашних событий вопросов, конечно, прибавилось. Ты знал, что меня выкинет оттуда? Тыкая пальцем в потолок, спросил я. Конечно. Ты хотел увидеть оператора, ты его увидел. И я заодно посмотрел. Очень, знаешь ли, хотелось посмотреть на разницу между операторами разных типов подключений. Полный цилиндр не каждое тысячелетие появляется. Поправь меня, если я не прав. Я все-таки каким-то боком избранный. Спросил, как сплюнул. «А чего ты кочевряжешься? Если твое поколение опошлило уникальность чего-то единичного и неповторимого, то кто сказал тебе, что так обстоят дела на самом деле?» «Да просто все эти спасения королевств, последняя надежда Вселенной и прочие штампы не просто так выбить из головы. И для чего-то я же один такой». «Это ты спросишь у своего оператора. Лет так через 100». «Если доживешь», — улыбнулся он. «Эй, погоди. Если я такой прямо незаменимый и буду нужен когда-нибудь в будущем, то почему меня сейчас не защищают? Это я про проблему в виде Митра. Если я умру, то как я что-то сделаю?» «Никак». «Что никак? Никак не сделаю?» — спросил и замолчал. «Если на мне лежит какая-то задача, не сиюминутная, а в далеком гипотетическом будущем, то к ее решению я должен прийти подготовленным. Или не прийти совсем. Митр как экзамен на профессиональную пригодность? Если так, то как это реализовали? Он ведь живой человек, и спрогнозировать те или иные его поступки должно быть сложно. Хотя, если этим занимается система, то, наверное, можно. Так это что получается? Система сама натравила на меня Митра? Ну, бред же. Или нет? И если допустить, что мое предположение верно, то и вся наша жизнь предопределена? Как системе надо, так и будет? Что-то кисло как-то от таких мыслей стало. Быть винтиком? Ну, пусть не винтиком, а целым механизмом, желания нет совершенно. И как быть? Идти наперекор системе? А может, этого она и ждет? Беда. Или это как раз тот случай, когда нужно последовать советам древних мыслителей? Делай, что должен, и далее по тексту. А вот, может, зря я нагнетаю. Допустим, подставила меня сама система. Сейчас это как-то влияет на мои действия? Нет. Митр уже позицию свою обозначил, и от слов вряд ли отступится. Или отступится. И пока не передумал, быстро написал ему сообщение. Задай себе вопрос. Сам ли ты решил надавить на меня? Спонтанное решение. Да, но если по-честному, весь этот мадридский двор с его тайнами меня уже порядочно достал. Окрыленный после победы в бою и с чувством нереализованной силы в организме, я жаждал действий. Желательно боевых. Бывает такое. Жажда действий называется. Вы посмотрите, кто подал голос. Никак до Оракула добрался. И решил, что мы сможем договориться? Нет, у тебя чуть больше месяца. А потом я приду и заберу свое, так или иначе. Тварь. А при чем тут оракул? И оракул просто как игрок со способностью видеть будущее? Или прям оракул, единственный и неповторимый? Ты чего залип? Поинтересовался Енисей. Общаюсь тут с одним отморозком. А ты его вообще знаешь? Спросил я. А то он мне тут непонятные темы задвигает, про оракулов всяких. Знаю, но рассказывать ничего не буду. И закрыли эту тему. Всем, чем могу, я тебе помогу. Но не расспрашивай меня про причины. Сказал, как отрезал Енисей. Закрыли так закрыли. Покладисто согласился я. Но намекнуть ты мне можешь? Дальше-то делать что? Зачем намекать? Я и прямым текстом сказать могу. Развивайся. Времени у тебя в обрез. Кое-чем подсоблю, кое-чему научу. У тебя со временем как? Времени у меня свободного как минимум месяц. Бодро отрапортовал я. Месяц — это хорошо. Только у меня столько нет. Недельку еще протянуть можно на старом месте, а потом точно передислоцироваться надо. Достать могут. Кто? Не понял я. Группы ведь нет, кончилось. Ты сейчас про тех невинно убиенных тобой грибниках говоришь? С иронией в голосе спросил Енисей. Ну, если сейчас грибники с ультрасовременным оружием и экипировкой по лесам ходят, то да, о них. А кто тебе сказал, что это группа захвата? Правильно, никто. Ты на самом деле думаешь, что меня? Тут он выгнул грудь колесом и продолжил. Пытались захватить нюхачом? Даже не смешно. Хотя тебе и простительно не знать реалий новой для тебя жизни. Так вот, основной задачей этого товарища, который нам ни разу не товарищ и даже не комрад, а совсем даже наоборот, состояла в сужении квадрата поиска. И блуждать ему и еще пяти группам по Сибири лет так еще 10, если бы не одно «но». Ты. Не сказать, что вы случайно вышли друг на дружку, но и закономерностью тут тоже не пахнет. Мне надо было посмотреть на тебя в бою, чтобы понять, куда нам двигаться дальше. «Посмотрел?» — хмыкнул я. «Чего-то такого я ожидал. Не могла столь незначительная территория под боком у Енисея оставаться без присмотра». «Посмотрел. Если ты согласен, то начнем уже сегодня». «Конкретно тебе я зачем? Не верю я в доброго наставника и уж тем более бескорыстного. Только давай без загадок, а?» — попросил я. «С тех пор, как я стал хранителем, я не выездной с пределов земли. А у меня кое-где еще дела остались, важные. Ты мне, я тебе. В накладе не останешься, слово». «Тренировку прямо сейчас начнем?» — вместо согласия спросил я. «Медленней, плавней. Не думай о том, что делаешь, просто ощущай, как шарик перекатывается по телу». Вот уже как 20 минут я слышал одни и те же слова. Начались тренировки совсем не с того, что я предполагал. Сначала Енисей научил меня чувствовать энергию. Но не ту, которую дает колония оттоботов в моем теле, а свою собственную, незаемную. Все существующие методики саморазвития разумного основаны на внутренней энергетике. Все эти инь-янь, русский аналог хрень и иже с ними. Закрой глаза, разведи руки в стороны и нагнетай чувство тепла в правую руку. Стоп, хватит. Теперь просто удерживай и материализуй это чувство в себе, в то, что тебе ближе. В шар огня, в воду или в ветер. Не торопись. В этом вопросе лучше не ошибиться. Вот только как выбрать во что? Когда ладонь начала теплеть, удивления никакого не возникло. Во-первых, это самогипноз. И чувство тепла, а в дальнейшем и утяжеление конечностей, давно известная практика. Во-вторых, со мной в последний месяц столько всего произошло. И простое обыденное чувство тепла в отдельно взятой ладони — это просто еще один шаг в сторону. В сторону чудес, магии, крови, вони, предательства, эйфории и многих других факторов, которые в совокупности являются жизнью игрока. Сначала представил чувство тепла как шарик огня, но по внутренним ощущениям прошла неприятная дрожь, и я стал перебирать варианты. Вода? Бррр, мокро, нет. Земля? Точно нет, я не каменный голем. Воздух? На миг представил своевольную стихию своей материализации моей энергетики и, не удержавшись, рассмеялся от щекотки. Когда щекочут снаружи, это порой весело и даже местами игриво. А вот когда щекотка внутри... Первостихии кончились. Перебирать остальные? Свет? Нет, не надо мне такого. Свет вызывает ассоциации с паладинами, а они, в свою очередь, с богами. А те, которых я знаю, как-то мне не очень. Лично, конечно, не знаком, но вот их учения желания познакомиться не прибавляют. Может, конечно, на других планетах есть те, кто будет мне симпатичен, но где пока я и где те планеты? Тьма? Сразу мимо, как и смерть. Жизнь? Вот это уже поинтересней. Прозрачные потоки и нечто в моей ладони окрасились в зеленые цвета и приятно согревали руку. Оно? А что еще осталось? Хаос? Даже не смешно. Порядок? Равновесие? Как их представить-то? Производные первостихий? Лава, лед, пар? Производные производных? А если пойти совсем от противоположного? Еще раз потягаться с системой, но уже осознанно. Я будущий ионик или где? Как представить себе термоядерную реакцию? Два ядра друг с дружкой — бум! Вот и пошел процесс выделения тепла и сопутствующих излучений. Не так просто, конечно, но это же мое воображение. И тут я царь и бог. И тепло, которое я ощущаю, — это уже последствия термоядерной реакции, так? Вот и представляем себе усиленно весь этот процесс, усиленный в картинках. «Ай, блин, горячо!» «Прекрати!» Разорвал установившуюся тишину крик Енисея. Потеряв концентрацию, я открыл глаза и с удивлением уставился на открывшийся моему взору пейзаж. Я стоял в круге выжженной земли диаметром с метр. М-да. Перестарался. Разблокировано умение класса «Ионик». Аура угнетения. Активировано умение аура угнетения, уровень 1. Активное. Прогресс 1 из 10 тысяч секунд. Урон. В радиусе 1 метра 10 единиц в секунду. Магический. Радиация. Активация. 10 единиц параметра энергия. Поддержание 30 единиц параметра энергия в минуту. «Что-нибудь менее опасное для материализации выбрать не мог?» — проворчал Енисей. «Тебе-то ладно, и не такое количество радиации выдержишь. Да и мне, в принципе, тоже фиолетово. Но вот природу-матушку зачем засорять? Одно хорошо, что период полураспада у наведенной радиации маленький. А если бы нет? Представляешь, что бы было?» Я попытался представить. Представил. «Иду я весь из себя красивый такой, распространяя радиацию, отравляя Землю на тысячелетия. А если загнать себя в лабораторию, и узнать, какими видами волн и излучений я сифоню. Зачем? Знание силы, нет? И вот я пытаюсь этот самый материализованный мной шарик энергии перекатить с одной руки в другую. Пока безуспешно. С концентрацией проблем нет, просто он не катится. С ладони он пропадает и образуется чуть ближе к голове. Но это не та же самая энергия. Не просто материализуй, а сними привязку от собственного тела. После этого совета дело пошло. Интересное все-таки занятие — катать по телу непривязанный к нему энергетический шарик. Как объяснил Енисей, это первое и базовое упражнение по развитию собственной энергетики. А тот самый шарик можно использовать и как фонарик. Мне теперь бесполезный. И как заклепку на кровоточащую рану и не только себе. В общем, штука на все случаи жизни. Я собрался еще немного потренироваться со своей энергией, но мне не дали. Пришло сообщение от Ласки. «Олег! Она игрок! Мария игрок! Ты как это сделал? Срочно думай, вспоминай! И позвони мне уже, наконец!» «Это как? И это я?» «Наверное, я. Больше-то некому. Тогда возвращаемся к вопросу номер один. Это как?» Не бывает от простого лечения эффекта переброски от аботов в кровь пациента. Вернее, бывает, но только с целью лечения, и у них не происходит самоорганизация в систему игрок. А тут, значит, прошло. Опять выверты системы? Пойду поинтересуюсь у Енисея. Интересно. Но так просто без исследований сказать ничего не смогу. Задумался Енисей. В общем, делаем так. Я свяжусь с Мариной. Она привезет ребенка сюда. Тут и поглядим. Иди, я скоро подойду. выйдя во двор, задумался. А повторить я этот фокус смогу? На самом деле неважно, смогу или нет. Просто если факт того, что я один раз это смог, может сильно осложнить мне жизнь. Это если очень мягко выразиться. Я уже и так для любого клана как курица, приносящая золотые яйца в виде вопросов оператору. А прознай, кто из них об этом случае, то совсем дело труба станет. Ладно, доберутся наши до Енисея, там и будем думать. Я сказал «наши»? Не слишком ли быстро? Хотя они точно уже не наши. А теперь пора заняться физикой, в смысле прокачкой силы, ловкости и выносливости. Нагрузился как мул и побежал по лесу. Потратив весь запас сил с энергией, присел к дереву, восстанавливаясь. Тренькнуло оповещение о возможности призыва питомца. Давно пора. «Не понял», — сказал я, очень удивившись открывшемуся зрелищу после призыва байта. Над моим обалдуем гордо реял как флаг знак с обозначением уровня. И значение отличалось от того, которое было до боя в лесу. Это где он столько опыта отхватить успел? Пришлось лезть в логи и искать. Понятно. Ползунок распределения опыта между мной и питомцем стоит на 40% отметке. Вот оттуда и взлет в уровнях питомца. А когда я поменять успел? Не было же такого. Менять пока не буду. Пусть так стоит. Итак, пятый уровень дает нам 12 очков характеристик для распределения и открывает ветки развития питомца. Вот их-то мы сначала и взглянем. Бафы и дебафы, немного ускорения, процентное увеличение параметров, увеличение урона и, собственно, все. Кого я хочу сделать из байта? Машину для убийства? Правильно, смесь бульдога с носорогом мне бы очень подошла. И вложить бы мне все в увеличение силы да в выносливость. Но чуйка не дает. Фишка в том, что эти параметры качаются и так, а когда перестанут, в смысле замедлятся, вот тогда и надо будет статы, полученные за уровень, кидать в толщину шкурки. Но точно не сейчас. И не дрогнувшей рукой распределил 8 свободных очков в интеллект, догнав значение до десятки. Почему 8, а не 9? А потому как при повышении уровня у байта сработала особенность питомца-сталкера на плюс 1 ко всем характеристикам. Бум! Пес не стал ждать команды на синхронизацию и повалился на землю там, где стоял. Оставшиеся 4 очка я кинул в интуицию. Вроде никому он не мешает, так что пусть тут лежит. Посмотрим, что нам привалило за столь эксцентричный поступок. Увеличение характеристики «Интеллект» у питомца «Байт» на 8 единиц. Текущий показатель характеристики «Интеллект» — 10 единиц. Получено достижение питомцем «Байт». Еще не человек, но уже не обезьяна первого уровня. Только для питомцев «Homo sapiens». Увеличение на 30 единиц параметра «Энергия». Открытие ветки биомеханики. Да. Именно на это я и надеялся. Как я успел узнать, непрофессиональные ветки развития, открытые у меня, очень большая редкость. И была надежда, что что-то такое будет и с питомцем. Посмотрим, что тут у нас вкусненького. Так, импланты, целая куча на все случаи жизни, количество которых можно установить, ограничено лишь уровнем. На пятом эта цифра жалкая единичка. Идем дальше. Мутагенез. Странная штукенция, которая делает полностью пластичным к изменениям геном пса. Зерги Forever, блин. И какие-то энергетические структуры с общим названием направления форма Z. В каком направлении пойдем? А можно, интересно, совместить? На стыках умений, по идее, совсем интересные обилки должны получиться. Покопавшись, обнаружил, что система против. Только что-то одно из предполагаемых трех вариантов. Нам не впервой, конечно, бежать впереди паровоза, но не в этот раз. Обождем. А пока выберем путь для пса из имеющегося списка. «Ты не перестаешь меня удивлять, колосс!» Неслышно подойдя сзади, произнес Енисей. «На то мы стоим. Как дела за Уралом?» «Марине надо пару дней на утряску бюрократических проволочек, но это все полумеры. С судьбой Марии надо будет решать что-то кардинально. Но это все только по приезде. Кстати, приедут все. Итак, насколько я понимаю, перед тобой стоят муки выбора направления для питомца. Резко поменял он направление разговора. Немного. На самом деле ничего сложного в твоем выборе нет, если знать твою специализацию. И, видя непонимание на моем лице, продолжил. Ты будущий мастер рун. Вот от этого и пляши. Это мне чего, ждать, когда найду учителя? И до этого ничего с питомцем не предпринимать? Не понял я. Примерно так. Но далеко ходить не надо. Я могу обучить. И чего я опять неудивленный? Вздохнул я. На самом деле специальностям, кроме мастера рун, я тебя могу обучить многим. Только вот времени на это у нас нет. Место моей теперешней дислокации надо менять. А разворачивание на новом месте модулятора реальности занимает недели две, не меньше. Поэтому и план занятий у нас с тобой расписан поминутно. Но рунам мы тебя обучим. Без их знания смысла совсем не будет. Идем. Подойдя к виденному уже мною вигваму, Енисей указал на него указательным пальцем и сказал. Модулятор реальности. И, не дождавшись от меня никакой реакции, махнул рукой и вошел внутрь. Я чего должен был выдать? В смысле, какую реакцию он ждал? Еще раз пригляделся к сооружению, вчитываясь в строчки пояснения, всплывшие передо мной. Тип здания. Название — модулятор реальности. Прочность неуничтожима. Мысленно пожал плечами и прошел за ним через полок. И уже внутри реакция от меня последовала. «Очешуеть!» — вырвался из меня возглас удивления. Внутреннее помещение претерпело кардинальные изменения с моего прошлого посещения. Ни деревянных полок, ни очага и голой земли. Вокруг царил мир хай-тека. Нет, не так. Это был мир будущего хай-тека. Куча изображений, графиков, картин созвездий и прочих непонятных вещей. Но только вот изображение просто висело в воздухе. Имело объем и плотность, и, насколько я понял, было интерактивно. Это стало понятно, когда я локтем задел одну планету, и она закрутилась вокруг своей оси. Инстинктивно попытался остановить рукой ее вращение, и у меня это получилось. А потом увеличил изображение планеты, тем же самым путем, как это делал с изображениями на планшете. Долго поиграться мне не дал Енисей. «Олег, время дорого. Присаживайся», — указал он мне место, куда приземлиться. Маленький амфитеатр для одного слушателя и одного рассказчика. Присев в удобное кресло и облокотившись об парту с экраном вместо стола, приготовился внимать. «Итак», — начал Енисей, смотря на меня и показывая правой рукой себе за спину, где стали проявляться сложные геометрические фигуры. «Для понимания процессов, происходящих при нанесении рун, ты еще не дорос. В твоем случае это пока даже не важно. Эффективность. Вот что должно стоять для тебя на первом месте. Но азы я тебе дам. Что есть руна? Это совокупность конструкций из атоботов с какой-либо программой поведения. Я научу тебя первому кругу рун. Без понимания их сути. Но сначала нужно внедрить в тебя конструкт мастера рун. Расслабься. Вы хотите получить основную специальность мастер рун? «Да, нет». «Да. Процесс обучения может занять некоторое время. Ждите». Краткий миг темноты, вспышка и... «Вы получили основную специальность мастер рун. Текущий ранг — младший ученик. Прогресс — 1 из 100. Изучение следующей специальности невозможно. Увеличение параметра энергия на 30 единиц». «Пришел в себя». Наклонившись надо мной, поинтересовался Енисей. «Вроде да. Тогда пойдем поужинаем». «Так вроде не обедали. Или я опять чего-то пропустил?» Как оказалось, процесс установки занял довольно много времени. После ужина был плановый сброс всей имеющейся у меня энергии на прокачку навыков с последующим ее восполнением путем медитации. И вот после этого начался процесс ознакомления с рунами первого круга. Вам доступно для нанесения руна первого круга увеличение параметра физический урон на 2 единицы. Описание. Руна может быть нанесена на любой объект со слотом модернизации. Руна занимает 1 слот. Установка однотипных рун может привести к негативным последствиям. Нанесение руны возможно один раз в 300 секунд. Энергозатраты на нанесение — 50 единиц параметра энергия. Энергозатраты не уменьшаются с помощью энергоснижаемых достижений и умений. Вот такая вот моя первая руна. Еще одна закладка в моем интерфейсе, еще один шажок на пути к свободе. Осталось проверить, как это все происходит в реальности. Достал одну из целых энергетических винтовок и еще раз ее обсмотрел. Ну да, слоты для модернизации присутствуют, в количестве 5 штук. Попробуем? Не хочется чего-то. Если я сейчас руну нанесу, я ее потом стереть смогу? Ведь у меня впоследствии все равно появятся руны более высокого порядка. И если я сейчас на это чудо инженерно-магической мысли присобачу жалкие плюс 2 к урону, я себя потом дебилом не буду чувствовать? Риторический вопрос. Не надо на него отвечать. Потому как самокритика полезна только в очень дозированных порциях. А если не в винтовку, а в патрон? Отсоединил магазин и выщелкнул себе на ладонь шарик. И вгляделся в свойства. Тип — снаряд. Диаметр 10 мм. Масса 5 граммов. Материал — высокоуглеродистая коррозийно-стойкая сталь. Марка 11Х18М. ШД. Урон 3. Физический. Слоты модернизации 0 из 2. Под условия вроде подходит. Попробуем. Активировал нанесение руны. Перенес странную геометрическую фигуру в виде ломаного конуса на шарик. Напитал энергией и стал наблюдать за происходящими изменениями. Вспышка тьмы, назвал бы я эффект, который увидел. Маленькая черная дыра на полсекунды на месте шара, и все. Не совсем все, конечно. Изменения были. Минус 50 единиц энергии, и две последние строчки в описании шарика поменялись. Урон 3, физический, плюс 2 руна. Слоты модернизации 1 из 2. Что можно сказать по этому поводу? Мало. Радует только то, что в процессе нанесения руны прогресс поднялся на единицу. И еще 98 шариков, и я перешагну на следующую ступень в изучении специализации. «Как успехи?» — поинтересовался учитель. «Шарик? От винтовок грибников?» «Все спросить хотел, да некогда все было. Ты бой-то свой разбирал? Тактика боевых действий, разбор полетов, ошибки, закрепление удачных решений — при условии их присутствия, конечно. Хе-хе. Нет? Ну и правильно, что? Нафиг оно надо, и так сойдет. Опять нет? Ты зенками меня своими не буровь, чай я не гора. А ты хоть и шахтер, но бывший. Хотя и тут варианты с профессиями подземного и подгорного направления имеются. Сбился я что-то. Так о чем я? А, щеки-то не раздувай. Есть что сказать по делу, говори. Молчать-то в гробу будешь? Такими темпами быстро до него доберешься. Поток негатива так и лился с Енисея. Ты чего разошелся-то? Мне когда этим всем заниматься-то было? Да и не ты ли сам посмотреть хотел, что я из себя представляю в бою? Высказал я свое отношение к этому вопросу. Сразу после окончания столкновения, Олег. Кто тебе гарантировал, что группа одна только? Никто. Она и не одна. Просто другие больно далеко были. Да и сигнал оповещения у твоих грибников не прошел. Тут моя территория, и законы тоже мои. А взъелся я из-за существования возможности твоего понижения, хоть и дело прошлое уже, но вот шарик этот увидел и снова накатилось. Все, уже успокоился. А поподробней, если остановиться на всех этих деталях. Я про вероятности, про тактику и модулятор реальности. И еще немного про твои цели и геополитику в целом. — спросил я. — Можно, только завтра. Сейчас сон. Часов 5-6. А потом мы с тобой начнем тренировку по разработанной мной методике. Special for you, как говорят у нас в Сибири. Хе-хе. Больно много радости промелькнуло у него в голосе. — Ну а пока зайди в модулятор и скинь там на пол все побрякушки, которые ты забрал в виде трофеев. Посмотрю, может, что и путное есть для переработки. Так и сделал. Все, что было, выгрузил прямо на пол и отправился спать. По пути в дом проведал пса. До того, как он начнется, осталось еще 3 часа. Теперь стал понятен путь, по которому пойдет мой питомец. Энергетика — наше все. Так, глядишь, и к уровню 20-му появится у меня свой личный архонт, только с зубами. Но все преобразования моего юного протосса оставлю я на завтра. Пора на боковую. Завтра будет тяжелый день. Ощущение предстоящего боя настигло меня минут 20 назад и не отпускало. Странное ощущение. Знаю, что будет бой, но какой-то странный, не угрожающий мне напрямую. Происки Енисея не иначе. Поживем, увидим.